Вот так вот обстоят дела. Что, хотим записать видеообращение массовое своим остатком батальона. Мы, как видите, готовы встретить свое любимое командование, которое не любимое, как мы готовы встретить, которые погубили всех наших ребят, пацанов, и также после вчерашнего наката, при откате 300-х, и те, кто испугался, как они называют, пятихатки ебаные, и то, что мы мясо, они нас за людей не считают. Был бы выставлен за загранотряд, то есть снайпера, которые действовали против нас, свои же. При этом мы хотим написать массовое обращение во всей станции, чтобы это в конце концов уже прекратилось. Да, и так как вчера были отправлены 3 штурмовые группы, из них добралось только 3 человека и не было оказано никакого прикрытия. Все, кто были ранены, не было предоставлено эвакуации. Некоторые выбирались так, как могли. Люди, которые вернулись, их отправляют в накат с ножами. Хотят отправить. Без оружия. Без оружия. Командование наше говорит, что мы не мясо. За людей нас здесь никто не считает. Это отношение как же животные. В прямом смысле. Поэтому мы хотим, чтобы это уже просто прекратилось. Чтобы нас считали за людей. Мы не мясо. И к такому командованию, таким штурмам, мы готовы. Но командование нам такое не надо. И мы будем добиваться того, чтобы это командование также испарилось, как и наши пацаны. Также было озвучено, в случае того, что если мы закрепимся, никакого подвоза боекомплектов не будет. Мы идем практически пустые туда. Ни эвакуации, ни подвоза, ничего не будет. Ну, просто билет в одну сторону. Без расчета на то, что кто-то вернется оттуда. Если кто-то вернется, их собирают и обратно. Это 155-я часть, ДШР, 5-я рота, 4-я рота, 2-я, 3-я, 3-я. Батальон, 2-й батальон. Те, кто остался. Вот так вот обстоят дела. Сегодня число какое? 7-е? 8 февраля, 02-2024. Так что люди, знаете, что творят беспредел. Верхушки. Ну, сумятся ебаные, вот, по-моему.